Ситуация СОС, я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума.